На другое утро Колян с важным видом выседал на базаре, обложившись разной утварью, найденной на свалке. «А кому чайник электрический? Подходи, дешево продаю. А кому телевизор в кухню?» – зазывал покупателей Колян. Увидев Аркашу и Данила, которые чинно прогуливались неподалеку, помахал им рукой. «А, ребята, здорово!» «Ну, дядь Коль, как продажа идет?» – осведомился Аркаша. «Идет помаленьку», – весело отвечал Колян. «Сегодня будет вам помороженку». Под конец дня он действительно принес маленьким обитателям ночлежки по порции эскимо. Данила и Аркаша чувствовали себя героями. Они в сотый раз пересказывали свои приключения. Мальчишки слушали, открыв рот. «Везет вам, пацаны, настоящее приключение!» С завистью сказал Серега. «Жаль, меня с вами не было». «Сам отказался с нами идти», — возразил Аркаша. «Да я домой хотел съездить, не получилось, так глупо, на автобус опоздал». «Зачем домой?» — удивился Данил. «Ты нас покинуть хочешь?» «Не, скажешь тоже, просто по дому соскучился. Я хотел только краешком глаза. Хорошо дома, а места какие красивые. Может, ты, Даня, слыхал? Саблина». «Это где пещера?» «Ну да», — радостно встрепенулся Серега. «Был там?» «Не был, ребята из класса рассказывали». «Пещера? Здорово!» — вмешался в разговор Аркаша. «Я ни разу в пещерах не был, вот бы где полазить!» «Туда на экскурсии народ возят», — стал объяснять Серега. «Вход в пещеру за железной дверью, она на замке». «Значит, туда не попадешь? Жалко!» — разочарованно протянул Аркаша. «Почему не попадешь? Можно попасть, только с другого входа, он над речкой». «А тот вход не заперт?» «Нет». «Почему?» «Там пещера дикая. Никто туда не ходит. Обвалов боятся». «Ух ты! Дикая пещера! Ребята, давайте съездим туда!» Аркашины глаза загорелись в предвкушении нового приключения. «А что, давайте! Я вас проведу!» — согласился Серега. «А ты сам был там?» «Лазили с ребятами, так что не бойтесь. Все путем. Вот только туда как?» «На общественном транспорте. Деньги пока есть», — предложил Данил.